жестокая злоба поднялась в нем. Злоба, рожденная несовместимостью понятий. Фохт, дитя, музыка, доверчивые немцы, чистота клавишей. Осознание этой причинности вызвало в Штирлице усталость. Выносливость человека не безгранична. «Каковы мои задачи?» — спросил Штирлиц для того лишь, чтобы спросить. Он боялся потерять над собой контроль. «Да, в общем-то, все отлажено, дорогой Штирлиц. Если у вас нет особых интересов, я просил бы вас обговорить с Мельником формы работы с его людьми в Штатах. В ближайшее время это будет в высшей мере злободневно, думается мне». «Предполагаете включение Вашингтона в драку?» «Ни в коем случае. Предполагаю давление на Рузвельта со всех сторон. В Штатах разворачивают работу, контролируемые нами группы китайских, испанских, украинских, русских, ирландских и венгерских националистов. Это 5 миллионов, по крайней мере. Не тешьте себя иллюзиями. Если силе противопоставить насилие, победит сила. Вы не верите во влияние прогерманских кругов в Штатах? Не верю. Почему? Потому что англофильские влияния там сильнее, и не надо врать себе. Пропаганда пропагандой, а у нас работа, за которую придется отвечать нам с вами, исполнителям. «Я предлагал вам перспективную проблему», — извиняюще пояснил Фохт. «Мне думалось, что это совпадает с вашими интересами». «Спасибо. Как размышление для далекого будущего это занятно, а сейчас, в связи с компанией?» «По нашей линии как будто все в порядке. Мы держим в руках Мельника и Бандеру. И тот, и другой отправили к Рунштетту в расположение группы «Юг» своих людей для создания походных групп. Такого еще не было раньше. Вместе с армией двинутся ауновцы, одетые в немецкую форму, которые начнут наводить порядок незамедлительно с входом в украинский город нашего первого танка». «Значит, блок Розенберга с армией уже состоялся», — отметил Штирлиц. «Это новое. В раскладе сил. Это против Гиммлера и Бормана. Это важно. А ваша задача? Ваш? Лично ваш интерес?» Фухт подвинул Штирлицу ящик с сигарами. Долго обрезал кончик толстой гаваны, обстоятельно прикуривал, обнося сухой табак со всех сторон спичкой, пока не затрещало голубоватым горьким дымком, и лишь потом ответил. «Вы же не очень верите мне, Штирлиц. Отчего я должен верить вам?» «Как знаете. Я свои дела сделал, сейчас я в вашем распоряжении. А чтобы приносить пользу тому, кому я подчинен, мне надо понять личный интерес каждого. Он ведь у нас неразделим с интересом национальным, нет?» «Конечно, нет!» Фохт принял игру Штирлица. Они понимали друг друга быстро и точно, потому что друг другу не доверяли. И, похоже, сейчас были на мальчишек, которые балуются, толкая с плечами, и при этом прыгают на одной ноге. Думаю, что нашим национальным интересам не безразлично ближайшее будущее. Иноземцы, приходившие в Россию, всегда допускали ошибки, вызванные навязыванием своих методов, отрицанием услуг аборигенов-коллаборационистов. Вот я и хочу, чтобы ошибка прошлого не повторилась сейчас, при начале этой великой кампании. «Разумно», — согласился Штирлиц. «Именно это меня интересовало». «Наша с вами общая задача, таким образом», — подчеркнул Фохт, «состоит в том, чтобы с первого же дня исключить всякую возможность ошибок». «Вы сказали «Россия». Оговорились или намеренно не проводите границы между Россией и Украиной?